Издательство «Эксмо». Адриан Шульте. Кишечник. Как у тебя дела? Введение. Все дерьмово. Каждый день мы хотим чувствовать себя бодрыми и полными сил, быть здоровыми и готовыми к ежедневным вызовам. Однако в реальности наши ожидания зачастую не оправдываются, и чувствуем мы себя прескверно. В надежде что-то изменить, современный прогрессивный человек придает поистине огромное значение здоровому образу жизни, долголетию и, в особенности, правильному питанию. Статьи на тему питания не сходят со страниц СМИ. Отовсюду слышатся призывы и лозунги, возникают новые рецепты, обещающие помощь в поддержании здоровья, и появляются новоиспеченные лекари, на некоторое время захватывающие умы или становящиеся предметом насмешек. Но во всей этой суете упускается из виду самое важное – мощный орган, отвечающий за правильное пищеварение и обмен веществ. Наш кишечник. Он находится у нас внутри. Это орган, по важности сравнимый с мозгом. Несмотря на то, что кишечник – наш друг, иногда он нас подводит, если мы относимся к нему без должного внимания и не заботимся о нем. Если мы подсчитаем, сколько людей страдает от запоров, рака кишечника, дивертикулеза, различных воспалений или синдрома раздраженной кишки, станет ясно, что нашим кишечникам приходится не так уж легко. Еще 20 лет назад эти заболевания встречались только у пожилых людей. Сегодня в любой возрастной группе. Но как мы можем судить о здоровье кишечника, когда даже ежедневный стул не является показателем, хотя многие и убеждены в обратном? В течение последних лет наукой было доказано, что нездоровый кишечник имеет отношение ко многим распространенным недугам, таким как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Нарушения психики и болезни опорно-двигательного аппарата также могут быть спровоцированы кишечными проблемами. Многие верят в это с трудом. Они знают, что их здоровью угрожают вредные пищевые компоненты и кишечные бактерии, но надеются, что вскоре от них изобретут таблетки. Исследования в этой области снова показали, что здоровье нашего кишечника зависит в первую очередь от того, что и как мы едим. Многие вещества, попадающие к нам с пищей, наносят вред и без того ослабленному кишечнику. Но что именно ослабляет его? И как мы можем улучшить его состояние? Манера потребления пищи за последние 100 лет существенно изменилась, как и состояние здоровья большинства людей. Меня уже давно занимает вопрос, неужели мы разучились правильно обращаться со своим организмом и потому подвергли свое здоровье опасности? Я вырос в 60-е годы. Моя мать работала психологом, отец был специалистом по нетрадиционной медицине. Можно сказать, что увлечение медициной семейное. По крайней мере, кажется, с питанием у нас тогда было все в порядке. Овощи мы выращивали в собственном саду, два раза в неделю ели рыбу или мясо. Молоко привозили с соседней фермы. Меня удивлял объем живота моего отца, и я больше не встречал в жизни людей с такой скоростью поглощающих пищу. Тогда я не связывал это с болезнями кишечника. В студенческие годы я питался гамбургерами и макаронами, что было связано и с моей неискушенностью в кулинарном деле, и с тем, что фастфуд был в моде.